Отбор резюме. Приближается дата завершения приема резюме – 16 февраля 2006 года. Конкурс будет проходить вечером 17 февраля. Отбор резюме делается за 2 дня до этого – 15 февраля, чтобы успеть пригласить на конкурс всех. Обеспечьте, чтобы вас не трогали минимум час. Устройтесь поудобнее. Для разминки прочитайте все резюме от начала до конца, ничего не отбирая. Цель первого прочтения – понять общий уровень, который дал вам рынок труда в этом месяце. После этого вы повторно читаете резюме и сортируете их по 3 стопкам. Налево кладете резюме людей, которых обязательно хотели бы видеть на конкурсе. Посередине резюме, по которым вы не уверены, приглашать их авторов или нет. Направо – резюме тех, кого приглашать не стоит. Потом перечитываете резюме в каждой стопке. Предположим, что в левой стопке 7 резюме, в средней – 20 и в правой – 33, всего 60. А сколько людей вам нужно пригласить на конкурс? Это зависит от количества сотрудников, которых вы хотите принять. Чтобы провести сильный конкурс, нужно отобрать не менее 10 резюме на одно место. Из 2 принятых на работу сотрудников выживет в лучшем случае 1. Значит, для самого скромного конкурса нужно минимум 20 резюме. Хотите взять несколько бойцов? Отбирайте 30-40. А если вам нужно действительно много сотрудников и перед вами несколько сот резюме, проводите несколько конкурсов последовательно. Отбирайте 40-50 резюме на каждый. Предположим, вы проводите средний конкурс. Нужно отобрать 40 резюме. Отметьте плюсами резюме левой стопки. Приглашая на конкурс, вы обеспечите им особое внимание. Сложите левую и среднюю стопку. Получится 27 резюме, не хватает 13. Их нужно отобрать из правой неподходящей стопки. Принцип прост. Выберите 13 наименее неподходящих резюме.